Глава 22. Обстоятельства преступления, установленные следствием. На последующих страницах я изложу обстоятельства убийства царской семьи в том виде, в котором они вытекают из показаний свидетелей и данных следствия. Из 6 объемистых томов рукописного материала, в которых заключается следствие, я извлек существенные обстоятельства этой драмы, по поводу которой, увы, не остается никаких сомнений. Впечатления, испытанные при чтении этих документов, походят на отвратительный кошмар, но я не считаю себя вправе смягчать этого ужаса. Около половины апреля 1918 года председатель Московского Центрального Исполнительного Комитета Янкель Свердлов, уступая давлению Германии, сноска 1, послал в Тобольск комиссара Яковлева, чтобы привести царскую семью. Этот последний получил приказание довести ее в Москву или в Петроград. Он встретил, однако, при исполнении своего поручения противодействие, которое пытался преодолеть, как это установлено следствием. Это противодействие было организовано Уральским областным правительством, местом пребывания которого был Екатеринбург. Это правительство, без ведома Яковлева, приготовило западню, при помощи которой оно хотело завладеть особой государя при его проезде. Но представляется установленным, что этот проект получил тайное одобрение Москвы. В самом деле, более чем правдоподобно, что Свердлов сыграл двойную игру, и что, притворно подчиняясь в Москве настояниям барона Мирбаха, он вошел с екатеринбургскими комиссарами в соглашение не выпускать царя из своих рук. Как бы то ни было, водворение государя в Екатеринбурге было неожиданно. Купец Ипатьев был в 2 дня выселен из своего дома, и было принято возведение прочной дощатой ограды, доходившей до верха окон второго этажа. Туда были привезены 30 апреля государь, государыня, великая княжна Мария Николаевна, доктор Боткин и сопровождающие его 3 слуг, горничная государыни Анна Демидова, камердинер государя Чемодуров и лакей великих княжон Седнев. Вначале стража состояла из солдат, которых брали случайно и которые часто менялись. Позднее в ее состав вошли исключительно рабочие завода Сиссерта и фабрики братьев Злоказовых. Во главе ее стоял комиссар Авдеев, комендант дома особого назначения. Так именовался дом Ипатьева. Расшифровка 1 сноски. Цель, которую преследовала Германия, была монархическая реставрация в пользу царя или цесаревича под условием признания Брест-Литовского договора и последующего союза России с Германией. Это предположение провалилось вследствие сопротивления императора Николая II, который, вероятно, сделался жертвой своей верности союзникам. Условия жизни узников были гораздо тяжелее, нежели в Тобольске. Авдеев был закоренелый пьяница, дававший волю своим грубым наклонностям. Он ежедневно изощрялся вместе со своими подчиненными в измышлении новых унижений для заключенных. Приходилось мириться с лишениями, переносить издевательства и подчиняться требованиям и приказам этих грубых и низких тварей. Цесаревич и его 3 сестры были немедленно после их приезда в Екатеринбург 23 мая перевезены в дом Ипатьева, где их ждали родители. После мучительной разлуки это воссоединение было громадной радостью, несмотря на тягостность положения в настоящем и грозящую неизвестность в будущем. Несколько часов спустя туда же был доставлен старый повар Харитонов, лакей-труп, маленький поваренок Леонид Седнев. Генерал Татищев, графиня Гендрикова, Госпожа Шнейдер и камерлакей государыни Волков были прямо отправлены в тюрьму. Чемодуров, заболевший 24-го, был переведен в тюремную больницу. Его там забыли, и благодаря этому он чудом избег смерти. Через несколько дней увезли, в свою очередь, Нагорного и Сиднева. Число тех немногих людей, которых оставили при заключенных, быстро уменьшалось. По счастью, при них остался доктор Боткин, преданность которого была изумительна, и несколько слуг испытанной верности. Анна Демидова, Харитонов, Трупп и маленький Леонид Сиднев. В эти мучительные дни присутствие доктора Боткина послужило большой поддержкой для узников. Он окружил их своей заботой, служил посредником между ними и комиссарами и приложил все усилия, чтобы защитить их от грубости стражи. Государь, государыня и цесаревич занимали комнату, выходящую углом на площадь и Вознесенский переулок. Четыре великих княжны — соседнюю комнату, дверь в которую была снята. Первые ночи они провели, не имея кроватей, на полу. Доктор Боткин спал в гостиной, а горничная государыни в комнате, находившейся на углу Вознесенского переулка и сада. Что касается прочих узников, то они были помещены в кухне и смежной с нею зале. Состояние здоровья Алексея Николаевича ухудшилось вследствие утомления от путешествия. Он лежал большую часть дня, и когда выходил на прогулку, его носил до сада государь. Семья и прислуга завтракала и обедала вместе с комиссарами, помещавшимися в том же этаже. Царская семья жила, таким образом, в постоянном общении с этими грубыми людьми, которые чаще всего бывали пьяны. Дом был обнесен двойной дощатой оградой. Он сделался настоящей крепостью-тюрьмой. Внутри и снаружи были посты часовых. В самом здании и в саду стояли пулеметы. Комната комиссара, первая при входе, была занята комиссаром Авдеевым, его помощником Мошкиным и несколькими рабочими. Остальная стража жила в подвальном этаже, но солдаты часто поднимались наверх и проникали, когда заблагорассудится, в комнаты, где жила царская семья. Однако вера очень сильно поддерживала мужество заключенных. Они сохранили в себе ту чудесную веру, которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им столько сил и столько ясности в страданиях. Они уже почти порвали со здешним миром. Государыни и великие княжны часто пели церковные молитвы, которые против воли смущали их караул. Во всяком случае, стражи понемногу смягчились в общении с заключенными. Они были удивлены их простотой, их влекла к себе их кротость, их покорило полное достоинство душевная ясность, и они вскоре почувствовали превосходство тех, которых думали держать своей властью. Даже сам пьяница Авдеев оказался безоружным таким величием духа. Он почувствовал свою низость. Глубокое сострадание сменило у этих людей первоначальную жестокость. Екатеринбургские советские власти состояли: а. из Уральского областного совета, в котором было 30 приблизительно членов под председательством комиссара Белобородова. Б. из Президиума, представлявшего из себя своего рода исполнительный комитет из нескольких членов: Белобородова, Голощекина, Сыромолотова, Сафарова, Войкова и так далее. В. Из чрезвычайки. Народное наименование чрезвычайной комиссии для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией, центр которой находился в Москве, имел сеть отделов по всей России. Чрезвычайка представляет из себя мощную организацию, которая является основой советского строя. Каждый отдел получает приказания непосредственно из Москвы и приводит их в исполнение собственными средствами. Всякая сколь-нибудь важная чрезвычайка имеет в своем распоряжении отряд, состоящий из отпетых людей, всего чаще австро-германских пленных, латышей, китайцев и так далее, которые в действительности лишь щедро оплачиваемые палачи. В Екатеринбурге чрезвычайка пользовалась всемогуществом. Ее наиболее влиятельными членами были комиссары Юровский, Голощекин и так далее. Авдеев состоял под непосредственным контролем прочих комиссаров, членов президиума и чрезвычайки. Они не замедлили дать себе отчет в перемене, которая произошла в настроении стражи по отношению к заключенным, и постановили принять решительные меры. В Москве тоже беспокоились, как это доказывает следующая телеграмма, посланная Белобородовым из Екатеринбурга Свердлову и Голощекину, находившемуся тогда в Москве. Цитата. «Сыромолотов только что выехал в Москву, чтобы устроить дело согласно указаниям Центра. Опасения неосновательны. Напрасно беспокоитесь. Авдеев устранен. Мошкин арестован. Авдеев заменен Юровским. Внутренняя стража переменена. Ее заменили другие». Это телеграмма от 4 июля. В этот день действительно Авдеев и его помощник Мошкин были арестованы и заменены комиссаром Юровским, евреем, и его помощником Никулиным. Стража, состоявшая, как было сказано, исключительно из русских рабочих, была перемещена в один из соседних домов, в дом Попова. Юровский привез с собой 10 человек, которые почти все были австро-германскими пленными и выбраны из числа палачей и чрезвычайки. Начиная с этого дня, они заняли внутренние посты. Наружные посты продолжали выставляться русской стражей. Дом особого назначения сделался отделением чрезвычайки, и жизнь заключенных превратилась в сплошное мученичество. В это время убийство царской семьи уже было решено в Москве. Это доказывает вышеприведенная телеграмма. Сыромолотов уехал в Москву, цитата, «чтобы организовать дело согласно указаниям Центра». Он вернулся с Голощекиным и привез инструкции и директивы Свердлова. Юровский тем временем принимал свои меры. Он несколько дней подряд выезжал верхом и разъезжал по окрестностям в поисках места, удобного для его намерений, где он мог бы предать уничтожению тела своих жертв. И этот же человек, цинизм которого превосходил все, что можно вообразить, являлся потом навещать цесаревича в его постели. Прошло несколько дней. Голощекин и Сыромолотов вернулись. Все было готово. В воскресенье, 14 июля, Юровский приказал позвать священника, отца Строева, и разрешил совершить богослужение. Узники уже приговоренные к смерти, и им нельзя отказать в помощи религии. На следующий день он приказал увезти маленького Леонида Сиднева в дом Попова, где находилась русская стража. 16-го, около 7 часов утра, он приказал Павлу Медведеву, которому всецело доверял и который стоял во главе русских рабочих, принести ему 12 револьверов системы Нагана, которые имелись у русской стражи. Когда это приказание было исполнено, он объявил ему, что вся царская семья будет казнена в ту же ночь, и поручил сообщить об этом русской страже. Медведев сделал это около 10 часов. Немного спустя Юровский проник в комнаты, занимаемые членами царской семьи, разбудил их и всех, живших с ними, и велел им приготовиться следовать за ним. Предлогом он выставил то, что должен их увести, потому что в городе мятежи, и что пока они будут в большей безопасности в нижнем этаже. Все в скором времени готовы, и, забрав с собой несколько мелких вещей и подушки, спускаются по внутренней лестнице, ведущей во двор, через который входят в комнаты нижнего этажа. Юровский идет впереди с Никулиным. За ним следует государь с Алексеем Николаевичем на руках. Государыня, великие княжны, доктор Боткин, Анна Демидова, Харитонов и труп. Узники остановились в комнате, указанной им Юровским. Они были уверены, что вошли за экипажами или автомобилями, которые должны их увезти, и ввиду того, что ожидание продлилось долго, потребовали стульев. Их принесли три. Цесаревич, который не мог стоять из-за своей больной ноги, сел посреди комнаты. Царь сел справа от него. Доктор Боткин стоял справа, немного позади. Государыня села у стены. Справа от двери, через которую они вошли, неподалеку от окна. На ее стул, так же, как и на стул цесаревича, положили подушку. Сзади нее находилась одна из ее дочерей, вероятно, Татьяна. В углу комнаты, с той же стороны, стояла Анна Демидова, у которой остались в руках две подушки. Три остальные, великие княжны, прислонились к стене в глубине комнаты. По правую руку от них, в углу, находились Харитонов и старый труп. Ожидание продолжается. Внезапно в комнату возвращается Юровский с семью австро-германцами и двумя своими друзьями, комиссарами Ермаковым и Вагдановым, заправскими палачами чрезвычайки. С ними находится Медведев. Юровский подходит и говорит государю: «Ваши хотели вас спасти, но им это не удалось, и мы принуждены вас казнить». Он тотчас поднимает револьвер и стреляет в упор в государя, который падает, как сноп. Это сигнал к залпу. Каждый из убийц выбрал свою жертву. Юровский взял на себя государя и цесаревича. Для большинства заключенных смерть наступила почти немедленно. Однако Алексей Николаевич слабо застонал. Юровский прикончил его выстрелом из револьвера. Анастасия Николаевна была только ранена и при приближении убийц стала кричать. Она падает под ударами штыков. Анна Демидова тоже уцелела, благодаря подушкам, за которыми пряталась. Она бросается из стороны в сторону и, наконец, в свою очередь, падает под ударами убийц. Показания свидетелей позволили следствию восстановить во всех подробностях ужасающую сцену избиения. Этими свидетелями являются один из убийц, Павел Медведев. Сноска первая. Анатолий Якимов, присутствовавший, несомненно, при убийстве, хотя он это отрицает, и Филипп Проскуряков, рассказавший о преступлении со слов двух зрителей. Они все трое входили в состав стражи дома Ипатьева. Расшифровка первой сноски. Медведев был взят в плен при взятии Перми антибольшевистскими войсками в феврале 1919 года. Он умер месяц спустя в Екатеринбурге от цепного тифа. Он утверждал, будто присутствовал только при части драмы и сам не стрелял. Другие свидетели удостоверяют обратное. Это классический прием, к которому прибегают для своей защиты все убийцы. Когда все было кончено, Комиссары сняли с жертв их драгоценности, и тела были перенесены на ожидавшего ворот двора между двумя до грузового автомобиля, ожидавшего ворот между двумя дощатыми оградами. Приходилось торопиться до восхода солнца. Автомобиль с телами проехал через еще спавший город и направился к лесу. Комиссар Ваганов ехал впереди верхом, так как надо было избежать встреч. Когда уже стали приближаться к лесной поляне, на которую направлялись, они увидели ехавшую им навстречу крестьянскую телегу. Это была баба из села Коптяки, выехавшая ночью со своим сыном и невесткой для продажи в городе своей рыбы. Он немедленно приказал им повернуть обратно и вернуться домой. Для большей верности, сопровождая их верхом, он ехал рядом с телегой и запретил им под страхом смерти оборачиваться и смотреть назад. Все же крестьянка успела мельком увидеть большую темную массу, двигавшуюся позади всадника. Вернувшись в деревню, она рассказала о том, что видела. Под влиянием любопытства крестьяне отправились на разведку и натолкнулись на цепь часовых, расставленных в лесу. Между тем, после больших затруднений, так как дорога была очень плоха, грузовик доехал до лесной поляны. Трупы были сложены на землю и частью раздеты. Тут комиссары обнаружили большое количество драгоценностей, которые великие княжны носили спрятанными под своей одеждой. Они тотчас ими завладели, но в спешке уронили несколько вещей на землю, где их затоптали. Трупы были затем разрезаны на части и положены на большие костры. Для усиления огня в них подлили бензина. Части, наименее поддающиеся огню, были уничтожены при помощи серной кислоты. В течение 3 дней и 3 ночей убийцы делали свою разрушительную работу под руководством Юровского и 2 его друзей — Ермакова и Ваганова. Из города на поляну было привезено 175 килограммов серной кислоты и более 300 литров бензина. Наконец, 20 июля все было кончено. Убийцы уничтожили следы костров, и пепел был сброшен в отверстие шахты или разбросан вблизи опушки, дабы ничто не обнаружило того, что произошло. Зачем эти люди так старались замести всякие следы содеянного ими? Зачем они прячутся, как преступники, раз утверждают, что творят дело правосудия? И от кого они прячутся? Нам это объясняет в своем показании Павел Медведев. После преступления Юровский подошел к нему и сказал: «Оставь на месте наружные посты, а то как бы народ не взбунтовался». И в следующие дни часовые продолжали охранять пустой дом, как будто ничего не произошло, как будто за оградой все еще находились узники. Тот, кого надо было обмануть, кто не должен был знать, был русский народ. Это доказывается другим обстоятельством. Уводом из предосторожности 4 июля Авдеева и удалением русской стражи. Комиссары уже не доверяли тем рабочим заводов Сисерта и фабрике братьев Злоказовых, которые, однако, были их сторонниками и явились добровольно записаться в стражу, чтобы сторожить Николая Кровавого. Дело в том, что они знали, что одни иностранцы и наемные палачи согласятся выполнять гнусное дело, которое им предложат сделать. Этими палачами были еврей Юровский, русские каторжане Медведев, Никулин, Ермаков и Ваганов, а также 7 немцев и австрияков. Да, они прячутся именно от русского народа, эти люди, выдающие себя за его представителей. Его они боятся, его мести они опасаются. Наконец, 20 июля, они решились говорить и объявить народу в расклеенной на улицах Екатеринбурга прокламации о кончине царя. 5 дней спустя пермские газеты опубликовали следующее извещение. Постановление Президиума Уральского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают столице Красного Урала, Екатеринбургу, ввиду того, что Карамановых перевезена из Екатеринбурга бежать суда народа, только что обнаружен заговор белогвардейцев, имевших целью похищение всей семьи Романовых. Президиум областного комитета в исполнении воли народа постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного перед народом в бесчисленных кровавых преступлениях. Постановление Президиума областного совета приведено в исполнение в ночь 16 на 17 июля. Семья Романовых перевезена из Екатеринбурга в другое, более верное место. Президиум областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала. Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 18 июля 1918 года. Центральный комитет рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов в лице своего представителя одобряет постановление Президиума Уральского комитета. Председатель Центрального исполнительного комитета Я. Свердлов. В этом документе объявляется о смертном приговоре, вынесенном якобы екатеринбургским, в кавычках, президиумом против царя Николая II. Ложь! Преступление, мы это знаем, было решено в Москве Свердловым, и его указания были привезены Юровским, Голощекиным и Сыромолотовым. Свердлов был главою, Юровский — рукою. Оба они были евреи. Государь не был ни осужден, ни даже судим. Да и кто бы мог его судить? Он был злодейски убит. Что же тогда сказать о государыне, детях, докторе Боткине, о 3 слугах, погибших вместе с ним? Но что до этого убийцам? Они уверены в своей безнаказанности. Пули умертвили, пламя истребило, земля прикрыла то, чего огонь не мог уничтожить. Да, они совершенно спокойны. Никто из них не станет говорить, ибо они связаны между собой своим гнусным делом. И, казалось, комиссар Войков не без оснований мог воскликнуть. «Свет никогда не узнает, что мы с ними сделали». Эти люди ошиблись. После нескольких месяцев колебаний следственные власти предприняли систематические изыскания в лесу. Каждые 5 земли была изрыта, ископана, испытана, и вскоре шахта, почва лесной поляны и трава по всей окрестности выдали свою тайну. Сотни предметов и обломков вещей, по большей части затоптанных и втоптанных в землю, были отрыты. Их принадлежность была установлена. Они были классифицированы следственной властью. Были найдены, таким образом, среди прочего, пряжка от пояса государя, кусок его фуражки, маленькая рамочка от портрета государыни, который он всегда носил на себе. Самая фотография исчезла. и так далее. Любимые серьги государыни. Одна разломана. Куски ее платья. Стекло от ее очков, которые можно было узнать по его особой форме. И так далее. Пряжка от пояса цесаревича. Пуговицы и клочки его шинели. И так далее. Множество мелких вещей, принадлежавших великим княжнам. Обломки их ожерелий, куски их обуви, пуговицы, крючки и застежки. 6 металлических корсетных планшеток. 6 — число, говорящее само по себе, если вспомнить число жертв. Государыня, 4 великих княжны, горничная государыня Демидова. Искусственная челюсть доктора Боткина, обломки его пенсне, пуговицы от его одежды и так далее. Наконец, кости и куски обгоревших костей, частью разрушенные кислотой и частью носящие на себе следы режущего оружия или пилы. Револьверные пули, те, вероятно, которые оставались в трупах, и довольно значительное количество расплывшегося свинца. Горестные перечисления реликвий, которые не оставляют надежды и свидетельствуют о правде во всей ее жестокости и ужасе. Комиссар ошибся. Мир знает теперь про то, что они сделали с ними. Однако убийцы беспокоились. Агенты, которых они оставили в Екатеринбурге, чтобы замести следы, ставили их в известность о ходе следствия. Они шаг за шагом наблюдали за его успехами. И когда, наконец, они поняли, что правда обнаружится и что весь мир вскоре узнает, что произошло, они испугались и попытались перевалить на других ответственность за свое злодеяние. Они стали тогда обвинять социалистов-революционеров в том, что они виновники преступления и что они хотели таким путем скомпрометировать партию большевиков. В сентябре 1919 года 28 человек были арестованы ими в Перми и судимы по ложному обвинению в участии в убийстве царской семьи. 5 из них были присуждены к смерти и казнены. Эта постыдная комедия свидетельствует еще раз о цинизме этих людей, не усомнившихся предать смерти невинных, чтобы не нести ответственности за одно из величайших в истории преступлений. Мне остается сказать об Алаповской трагедии, тесно связанной с Екатеринбургской и повлекшей за собой смерть нескольких других членов императорской фамилии. Сестра государыни, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, двоюродный брат государя, князья Иоанн, Константин и Игорь, сыновья великого князя Константина Константиновича и князь Палий, сын великого князя Павла Александровича, были арестованы весной и отвезены в маленький городок Алапаевск, расположенный в 150 верстах к северу от Екатеринбурга. Монахиня Варвара Яковлевна, обычная подруга великой княгини, и С. Реме, секретарь великого князя Сергея Михайловича, разделяли их заточение. Их содержали под стражей в здании школы. В ночь с 17 на 18 июля, сутки спустя после екатеринбургского злодеяния, за ними явились и под предлогом перевозки их в другой город отвезли за 20 приблизительно верст от Алапаевска. Там они были убиты в лесу. Их тела были брошены в отверстие старой шахты, где их нашли в октябре 1918 года, покрытые землей, которая осыпалась от разрывов ручных гранат, положивших конец мучениям жертв. Вскрытие обнаружило следы огнестрельных ран на теле великого князя Сергея Михайловича. Но следствие не могло с точностью установить, каким образом были умерщвлены прочие жертвы. Вероятно, они были убиты ударами прикладов. Это неслыханное по своему зверству злодеяние было делом комиссара Сафарова, члена Екатеринбургского президиума, исполнявшего, впрочем, лишь приказания Москвы. Несколько дней после взятия Екатеринбурга, во время приведения в порядок города и погребения убитых, неподалеку от тюрьмы подняли два трупа. На одном из них нашли расписку в получении 80 тысяч рублей на имя гражданина Долгорукова. И по описаниям свидетелей, очень вероятно, что это было тело князя Долгорукова. Что касается другого, есть все основания думать, что оно было телом генерала Татищева. И этот, и другой умерли, как они это и предвидели, за своего государя. Генерал Татищев говорил мне однажды в Тобольске: «Я знаю, что я не выйду из этого живым. Я молю только об одном, чтобы меня не разлучили с государем и дали мне умереть вместе с ним». Он даже не получил этого последнего утешения. Графиня Гендрикова, госпожа Шнейдер, были увезены из Екатеринбурга через несколько дней после убийства царской семьи и доставлены в Пермь. Там они были расстреляны в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года. Их тела были найдены и опознаны в мае 1919 года. Что касается матроса Нагорного, состоящего при Алексее Николаевиче, и лакея Ивана Сиднева, то они были умерщвлены в окрестностях Екатеринбурга в начале июня 1918 года. Их тела были найдены 2 месяца спустя на месте их расстрела. Все, от генерала до простого матроса, без колебаний пожертвовали жизнью и мужественно пошли на смерть. А между тем этому матросу, простому украинскому крестьянину, стоило только сказать одно слово, чтобы спастись. Ему достаточно было отречься от своего государя. Этого слова он не сказал. Они поступили так потому, что уже давно, в глубине простых и пламенных сердец, обрекли свои жизни в жертву тем, которых любили и которые сумели создать в окружающих столько привязанности, мужества и самоотвержения.